Не доходя до него метров 300, Федот Петрович услышал пронзительный свист. Чья-то тень скользнула у бункера. «Жми, ребята!» — раздался предупреждающий крик Романчука. Заключенные повскакали с мест, схватились за тачки, за лопаты. Все зашевелилось, задвигалось в стремительном темпе. Шанталов, подойдя, поднялся на бункер. Широко расставив ноги, уперся палкой в дощатый настил. Перед ним празднично гудел загруженный песками транспортер. К бункеру подкатывались тачки. Заключенные опрокидывали их и, улыбаясь Федоту Петровичу, возвращались в забой. Горный мастер тоже улыбнулся прокуренными усами. «Хорошие пески сегодня», — доложил он. «Я брал пробы в забое. Отличнейшие!» Мастер говорил и продолжал улыбаться. В тоне его голоса, когда он произносил слово «сегодня», чувствовался особенный, приятный для Шанталова смысл. «Знаю, у вас праздник, знаю и поздравляю с высокой правительственной наградой». «Двойную норму нынче даешь?» — спросил сухо Шанталов. «Надо бы. За двойную норму премию обещаю. Поднажми». «Есть поднажать! С орденом вас, Федот Петрович! А ты откуда знаешь? Весь прииск знает и радуется! Спасибо! В моем лице правительство наградило весь коллектив! Конечно, я тоже кое-что сделал! Не зря всю жизнь золоту отдал! «Да мы без вас, что овцы без пастуха!» — поддакнул мастер. Шанталов сдвинул на затылок фуражку, приподнял палку. Язычно крикнул, твердо зная, что голос его услышат во всех концах забоя. «Ребята, повтыкайте еще, ведро спирта поставлю!» «Махорки выпишу!» «Об чем говорить? Повтыкаем!» — отозвался Девяткин. «Ваше слово — закон!» Федот Петрович снисходительно глянул на Девяткина, перевел взгляд на Мамет Оглы, Романчука, Попова, лихо гнавших тачки к бункеру. «С энтузиазмом работают, хотя и контрики», — сказал мастер. Перегруженный песками транспортер заскрежетав, замер. Шанталов шагнул к электромотору, рывком выключил его. В другое время он вспылил бы, накричал бы на всех, но сейчас лишь добродушно выругался. «Мотор сожжете, черти зеленые! Сбросьте лишние пески из транспортера!» Девяткин и Тухватуллин кинулись к транспортеру, и тот снова ожил. Девяткин остановился неподалеку от Шанталова и, забывшись, подернул штаны. Грязный самородок шлепнулся на дощатый настил. «Это что такое?» Федот Петрович показал палкой на самородок. «Подай сюда! Где взял?» «Это не мой!» Побледнел Девяткин, подавая самородок. «А чей же?» Девяткин попятился от Шанталова, беспомощно оглядываясь по сторонам, словно ища защиты у окружающих. «Я тебе устрою голубую жизнь. Ты у меня от нее посинеешь, станешь тонким, звонким и прозрачным. Эй, боец, ткнул Шанталов палкой в сторону Паганеля. «В карцер этого! На 10 суток без вывода! На 300 граммов и на кружку воды!» «Это мой самородок!» — громко сказал Петраков, подходя к бункеру. «Я его дал Девяткину. Моя вина. Меня и в карцер». «Руки назад!» — задохнулся от гнева Шанталов. «Кто такой?» «Вы же знаете, я Александр Петраков». «Может, тебя еще Александром Македонским величать? Или американским посланником?» «Ишь ты, цаца! Почему не работаешь?» «Я перевыполнил норму». Прямо, глядя Шанталову в глаза, ответил Петраков. «Ну и что? У меня одни баптисты, да воры бездельничают. Ты же коммунистом был, наглец ты этакий!» «Я и сейчас коммунист», — спокойно сказал Петраков. «Молчать!» — палка задрожала в руке Федота Петровича. «Почему не отдал самородок горному мастеру? Мой приказ не выполняешь!» Петраков ничего не ответил. «Эй, боец, всю бригаду после работы в карцер!» Шанталов стукнул палкой по настилу и, положив в карман самородок, направился к старым отвалам, громадным искусственным сопкам, что создали за последние 20 лет человеческие руки. Долина реки Надежды и соседние распадки на многие километры были изрыты и перелопачены людьми. Давние отвалы уже поросли крапивой и рододендронами. Молодые еще сочились грязью, шуршали сыпунцами. Громадные сопки эти не вызывали в Федоте Петровиче ни гордости, ни восхищения. При виде их он всегда испытывал смутную тревогу. В годы Великой Отечественной войны берег Надежды перевыполнял планы. Но тогда, как правило, промывались пески с богатым золотом, а со средним содержанием металла шли в отвалы, которые постепенно росли, хороня в себе добытое богатство. После войны прииск все еще перевыполнял планы, но уже из последних сил. Нужны были новые золотоносные площади. «Ты, главный геолог, ищи!» — кричал Шанталов на Филина. «Не найдешь, пеняй на себя!» «А старые отвалы ты забыл, за них придется отвечать». «Кто виноват, тот и ответит», — уклончиво говорил Шанталов. «Переработка старых отвалов отбросит нас назад». Теперь Федот Петрович шагал между отвалами, тыча палкой в ледяные комья земли, в сухую щебенку. Вот железный наконечник расколол синюю глыбу глины. На обломках замерцали золотые крупинки. «Смотри-ка ты, металл!» Палка ударила в щебенку. Из нее выкатился крошечный самородок. «Вот так работали! В самом деле придется отвечать!» Федот Петрович оперся на палку, наклонил голову. «А кто будет отвечать? Главный геолог Филин десятки докладных написал об этих проклятых отвалах». Неожиданно, по странному капризу мысли, Федот Петрович вспомнил Илью Атаманова. Он уже знал, что тот пришел с загадки. 3 года назад Атаманов был участковым геологом прииска. Вот он и будет отвечать за старые отвалы. Утренний воздух наполняла приятная татаканье компрессоров. Тарахтел трактор, печатая на дороге рубчатые следы. Звонко переговаривались молоты в кузнице. На лесопилке коротко повизгивала электрическая пила. Окрестности сверкали молодой зеленью лиственниц. Стаи желтых сережек осыпались с ветел. Федоту Петровичу расхотелось продолжать обход своих владений. «Сегодня мой праздник, в конце-то концов!» И он, размахивая палкой, вышел на берег Надежды. Северная река, задернута редким туманом, шумела. Волны белыми полукружьями падали на песок. Туман захлестывал их и опять уводил за собою. Федот Петрович спустился с обрыва к самой кромке колеблющейся воды, сел на валун, оперся подбородком на палку и почему-то подумал. «Сам Сталин, возможно, читал указ о моем награждении». Легкая улыбка тронула крупные губы. Взглянул на часы. С циферблата строго смотрело знакомое лицо. Непроницаемая хапка волос, тяжелой чеканки нос, усы дегтярного цвета, воротник мундира, изузоренные золотом дубовых листьев. Шантала всегда гордился тем, что видел Сталина лично на одном из совещаний. Он знал, матовые щеки генералиссимуса подпорчены оспой, но даже эти рябинки казались ему особенными, не такими, как у обыкновенных людей. Шанталов посмотрел вокруг. Неуловимое, еще неопределенное, но кажущаяся такой значительной мысль шевельнулась в его уме. Почему он до сих пор ничего не сделал особенного во славу этого человека? Поэты слагают о нем поэмы, а композиторы — песни, художники рисуют его портреты. А что лично он, Федот Петрович, сделал? Ничего, пока ничего. Шанталов смотрел на гигантскую скалу над рекой, на вершину Сен-Тамахи и повторял про себя: «Ничего, пока ничего». В небе текло облако, похожее на огромную чашу. Оно распадалось, и клочковатые куски его расходились в разные стороны. Шанталов встал и пошел вверх на обрыв. С каждым шагом река опускалась, а лиственницы и ветлы приближались. Выше и выше становилось солнце, погружая дикую голую скалу в потоки света. Федот Петрович направился к приисковой лаборатории.